«Позвать Миланию!» — загремел Борецкий. Зная крутой нрав боярина, холопы, сломя голову, бросились исполнять приказ. «Ну, подожди, мерзавец!» — рычал Борецкий, сжимая кулаки. «Я покажу, как писать грамоты. Ты мне все поведаешь, друг Миланию. За услугу я плачу только чистой монетой». В гневе боярин не заметил, как слегка шевельнулась бархатная занавеска у окна. Когда Борецкий повернулся спиной, Миланию, словно тень, выскользнул из горницы и бросился к потайному ходу. Пока слуги, сбившись с ног, искали по всему дому венецианца, он успел добраться до ворот готского двора. Прежде всего Миланию решил предупредить Шоневальда. «Надо бежать из Новгорода, ваше священство! Бежать как можно скорее!» — повторял он. «Наших гонцов схватили, ваша милость, а в Новгороде мертвого заставят говорить правду. Надо бежать!» Шоневальду передался страх венецианца. «Они не посмеют хозяйничать здесь!» Бледнее воскликнул он. «С древнейших времен этот двор неприкосновенен!» Беседу неожиданно прервал ольдермен двора Юлиус Мец. «Пришли русские, — сказал он, войдя в горницу. — Они говорят, что у нас скрывается врач боярина Борецкого. Если мы его не выдадим, русские грозят взять силой. Вы, Миланию, господин...» Вежливо обратился он к венецианцу. Миланию умоляюще смотрел на Шоневальда. «Да, это Миланию», — не раздумывая, сказал орденский посол, указав пальцем на венецианца. «И мне кажется, что он не должен пользоваться защитой нашего двора». Миланию понял, что все кончено. «Прощайте, ваше священство», — с презрением сказал он. «Пусть вам воздастся по заслугам». «Я уйду с вашего двора», — обратился Миланию к ольдермену и, не проронив ни слова, удалился. Шоневальд стоял у окна и следил, как щуплая фигурка венецианца пересекла двор и скрылась в воротах. «На что надеется этот разбойник?» — думал он. «Неужели рассчитывает на милость Борецкого? Или, может быть, решил перед смертью поиграть в благородство?» Придя в себя, Шоневальд стал обдумывать план бегства из города. Сначала он решил бежать на Псков переодетым, но тут же отбросил эту мысль. «Не пройдешь, ворота схватят», — вслух рассуждал орденский посол. «Надо придумать другое. Но что?» Долго он перебирал в голове всякие способы. Неожиданно вспомнил про Иоганна Фусса. «Он должен спасти меня», — вслух сказал Шоневальд, и, позвав в окно проходившего через двор слугу, попросил пригласить купца. Иоганн Фусс не замедлил явиться. Робко взглянув на Шоневальда, он сказал: «Я здесь, ваша милость». «Господин купец», — без обиняков начал Шоневальд, — «мне грозит опасность. Я должен тайно выехать из этого проклятого города. Помогите мне». Он замолчал, не спуская глаз с купца. «Как я могу помочь, ваша милость? Я бедный купец!» — воскликнул пораженный Фусс. «Подумайте, Иоганн Фусс!» — вкрадчиво отозвался Шоневальд. «Подумайте, сын мой! Церковь никогда...» «Ваша милость!» — перебил купец. «Может быть, я смогу достать для вас русскую одежду? Мой друг русский, я достану одежду?» «Это исключено!» — разочарованно протянул Шоневальд. «Это исключено, милейший! Городские ворота всегда хорошо охраняются, а сейчас...» «Нет, это немыслимо! Подумайте хорошенько, господин купец!» Теперь в голосе посла послышалась угроза. «Вы ведь хитры на выдумку! Я помню, как вам удалось одурачить всех! Тогда вместо сельди вы провезли русским оружием». «Ваша милость, я придумал», — радостно завопил Фусс. «Я могу вывести вас из города в большой бочке. Я купил несколько бочек осетровой икры, но икра — очень дорогой товар, ваша милость, а в бочке полных 50 новгородских пудов.